Однако господин Бжезинский пользуется статусом хиви, вольноотпущенника. Как бывшему рабу диктатора Маккейна, ему разрешено свободно путешествовать по территории Калифорнии. Разумеется, он не посещает светские рауты, не обедает в тех ресторанах, где висят таблички «Только для арийцев». Тем не менее, диктатор Калифорнии очень ценит научные труды Бжезинского. Профессор сумел доказать, 80% жителей Америки всеми силами своих мыслей сопротивлялись власти семитов и негров, а также их марионеткам Рузвельту Труману. Именно этот мощный протест, который в наших школах называют «мозговой революцией», и обеспечил победу Великой Германии с Японией в Великой битве. Я не спорю, Русланд, конечно, тоже сыграл свою роль, пусть и весьма незначительную, ведь русландская дивизия СС заняла Лос-Анджелес лишь в конце войны, жестоко подавив сопротивление армии США. Но нужен ли был этот штурм? На деле он привел к напрасным жертвам. Теперь мы должны проводить у памятника скучные церемонии, класть туда венки, следить за его состоянием. Получается, мы им как бы обязаны. Короткая усмешка. Все силы бога Одина с вами, Гауляйтер. К счастью, прошло уже много времени. Даже среди наших младенцев не найдется верящих в подобную чушь, будто и Русланд, и Москва сделали хоть что-то маломальски значимое для победы. Благожелательно. Да пошлет вам милость богов черного козла. К несчастью, из вежливости приходится жать руки славянам, именуя их союзниками. А лишь каких-то 70 лет назад Третий Рейх определял славян как низшую расу. И кто это помнит? «Майн кампф» редактировали 40 раз. Для каждого народа своя версия. Вы читали украинский вариант? Скачайте все, гуны, не пожалеете. Там черным по белому говорится. По чистоте крови украинцы – самая первая нация в мире после немцев. Отхлебнув виски. Увы, это не новость. То же самое пишут в «Майн кампф» и про финнов, и про испанцев, соответственно, в финском и испанском изданиях. Знаете, что я скажу, сэр? Это правильная позиция. В Чайна-тауне я видел партию портретов фюрера, закупленных в Китае. У него там, хоть и не явственно, но чуточку раскосые глаза. Дружный смех. Косоглазый фюрер? Гениально. Окей, как поступим с памятником? Ведро чистящих средств и бронзовый унтерменш будет как новенький. Отлично. Не поверите, стольким приходится заниматься. Президента Маккейна отозвали на инструктаж в Токио, а японский посол в Калифорнии тоже в отпуске на Кубе. Вы морщитесь? Да, дорогой мой, пусть многим в Лос-Анджелесе это не по вкусу, но наша молодая республика не смогла бы сейчас существовать без поддержки Ниппон-Коку. А к кому еще нам прислониться? Японцы значительно умнее немцев. У руководителей Третьего Рейха съехала крыша на почве мирового господства. Ниппон-Коку же начала войну с нормальной целью – заработать денег. Помните первое обращение императора Хирохито к населению бывших Соединенных Штатов Америки? Закрываются автомобильные фабрики, заводы, производящие телевизоры. В киноиндустрии запрещено работать продюсерам-американцам. И что мы видим теперь? Люди ездят на Ниссанах и Маздах, смотрят Панасоники, едят суши, снимают фильмы про Годзиллу. Настоящая оккупация не политическая, а экономическая. Щелчок зажигалки.